Глава пятая. Загадочная врачебная интуиция. Пробуждение Сани оказалось трудным. Сначала он почувствовал боль в горле, а уж потом боль в животе и во всем теле. Кто-то пытался с ним разговаривать, задавал какие-то вопросы. Саня не понимал, где находится, и вскоре снова впал в забытье. Второй раз его снова разбудила боль. Боль в животе, но другая. Не та, что привела его в больницу и положила на операцию. Саня смог осмотреться. Белый потолок, яркий свет, высокая кровать на колесиках, почему-то посреди палаты. В руку по трубочке капает лекарство. Саня застонал. Проснулся? Хорошо. Возле постели Сани появился доктор, но не тот, который был в операционной. Этот намного моложе, в докторской шапочке зеленого цвета и без очков. «Ты, брат, пока в реанимации», — пояснил он. «Ну и задал ты хирургам работы вчера». «Вчера? Живот болит, горло болит. Пить хочу». «Горло пройдет. Это у тебя от трубки, по которой во время операции ты получал воздух, обогащенный кислородом. А пить пока нельзя. Терпи. Слава богу, что вчера Александр Иванович дежурил, заведующий отделением. Руки у него золотые. Он тебя оперировал». «А что у меня было?» с трудом смог спросить Саня. «Чего так живот болел?» «Аппендикс твой воспалился и лопнул в животе». «А-а-а-а». Доктор тем временем отдавал распоряжение медсестре ввести то-то, промыть то-то, а Саня подмигнул. «Так, больной, сейчас тебе укольчик сделаем, и еще несколько часов будешь спать. А потом посмотрим на твое поведение. Понял?» «Понял», — ответил Саня. Он хотел задать еще много вопросов, но спина доктора уже маячила у двери. Когда Саня проснулся в третий раз, около его кровати стояли оба доктора, и молодой, и тот, которого звали Александром Ивановичем, заведующий отделением. «Как дела?» — спросил он. «Хорошо», — ответил Саня. Он и вправду чувствовал себя неплохо. Горло почти не болело, а боль в животе ощущалась, как далекое эхо. «Прекрасно. Дай-ка я тебя осмотрю». Александр Иванович откинул одеяло с мальчика и осторожно прошелся по животу пальцами. Саня, конечно, боялся, что будет больно. Даже губу заранее закусил, но боли почти не ощутил. «Нормально. Нормально. Прекрасно», — приговаривал Александр Иванович. «Завтра можно и в общую палату. А ты, тезка, в постели начинай поворачиваться. Крутись сбоку на бок. Понял?» «Понял. А зачем?» «Любознательный», — улыбнулся доктор. «Это хорошо. Затем, чтобы у тебя в животе петли кишечника не приросли друг к другу, а то потом будет болеть». «Доктор», — решился спросить Саня, «правда, что у меня аппендицит лопнул?» Доктор покачал головой. «Аппендицит лопнуть не может. Аппендицит – это болезнь. Воспаление червеобразного отростка слепой кишки человека. Этот самый отросток называется аппендикс. Вот он-то может и воспаляться, и разрываться, и вызывать в животе грозное осложнение, которое называется перитонит. Впрочем, для таких подробностей ты еще мал». «Я не мал. не согласился Саня. Тут доктор улыбнулся еще раз. «Ну, если у тебя есть силы мне возражать, значит, скоро пойдешь на поправку». «Доктор, Александр Иванович, а вы мне расскажете?» «О чем?» «Ну, про операции, про операцию. Как вы ее делали и как быть врачом?» «Ишь, какой любопытный!» — вступил в разговор молодой доктор. «А главное, быстрый. Расскажите ему весь курс хирургии в двух словах». «Это хорошо, что быстрый», — не согласился Александр Иванович. «И хорошо, что всем интересуется. Из таких ребят могут получиться очень хорошие доктора. Себя вспомни в молодости. Впрочем, ты и сейчас не стар». «Я уже давно не молодой», — откликнулся молодой. «Совсем как Саня, с такой же интонацией». «Да», — протянул Александр Иванович. «Врачом быть, а особенно хирургом, это не шутка. Во-первых, нужны знания. Во-вторых, знания. И в-третьих, новые знания. Ты, Саня, как учишься?» «На четверке. Ну, тройки бывают». «На четверке. А если бы я тебе операцию сделал на четверку? Или на трояк?» Ковалев промолчал. «Нет, не хотел бы он, чтоб в его животе поработал троечник». «Кроме знаний, — продолжал Александр Иванович, — нужна доброта. Потому что разве хотел бы ты, Саня, чтобы у тебя в животе орудовал бы кто-то злой?» «Доброты вам, Александр Иванович, не занимать», — отметил молодой доктор. «Вас и больные любят, и санитарки, и медсестры, и коллеги-врачи, и даже начальство». «Спасибо на добром слове», — отозвался Александр Иванович, чуть улыбнувшись. «Начальство любить меня не обязано, но вынуждена прислушиваться». «Так, о чем мы?» «Да, еще хирургу нужна твердая рука, смелость, решительность, умение доказывать свою правоту, умение верить себе и людям. Вот сколько наговорил. Но есть и еще одно». «Что же?» — спросил молодой доктор. А Саня даже не спрашивал. Просто смотрел во все глаза и слушал во все уши. Александр Иванович посмотрел на Саню. Глаза за очками и правда добрые-добрые. И смотрят с хитринкой. «Еще нужно что-то загадочное», — тоном заговорщика произнес Александр Иванович. «Загадочная врачебная интуиция. Это когда все против, а интуиция за. Вот тогда доктору надо уметь ее услышать. А подсказывает она негромко. Или, если хочешь, словно бы ангел в ухо шепчет. «Не спи», — шепчет. «А двигай рукой в правильном направлении. И мозгами шевели так, как надо». «Вы, Александр Иванович, еще скажите, сколько лет нужно проработать хирургом, чтобы эта загадочная интуиция появилась? Какой опыт надо иметь?» «Кому как, кому как». Александр Иванович поднялся. «Давай, поправляйся», — кивнул он Сане на прощание. «Угу», — ответил Ковалев. «Спасибо».